Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В это воскресенье, когда за божественной литургией читается Евангелие об исцелении Господом кровоточивой женщины, о воскрешении дочери Иаира, совершаемый праздник архистратига Божия Михаила и всех небесных сил бесплотных. Господь говорит, обращаясь к своим ученикам: «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас отвергается пославшего меня». Слово «ангел» означает «посланный». И служение, которое имеет разумное творение Божие на земле и на небе, есть служение посланничества. Те, кто посланы самим Богом, начиная от Сына Божия, являют нам смысл этого слова «ангел». 70 возвратились с радостью, говоря: «Господи, и бесы нам повинуются». Господь сказал им: «Видел сатану, как молнию, упавшую с небес. Все даю вам власть наступать на скорпию, на змеи, на всю силу вражию, и ничто же вам вредит. Но не радуйтесь о том, что бесы вам повинуются, радуйтесь о том, что имена ваши написаны на небесах». Господь говорит со своими учениками и видит сатану, как молнию, упавшего на землю. Силы тьмы и зла будут скоро сокрушены, все крепости вражии взяты. И мы знаем, что крестом Христовым и Его воскресением Господь нанес сатане смертельный удар. И имена наши уже написаны на небесах. Однако окончательная победа Божия откладывается. Господь предупреждает в Своем Слове против гордости. Он говорит о том, что Денница, глава ангелов, который был светлее всех творений Божьих, стал ниже всех и темнее всех. А архангел Михаил за свое смирение, за свою пламенеющую ревность перед величием и правдой Божией, когда он воскликнул: «Кто как Бог, никто как Бог», стал архистратигом небесного воинства. Все заключается в этой одной тайне. Господь дал Церкви, всем нам, всю свою власть и всю свою силу. Но радость в том, что имена наши написаны на небесах. Он предупреждает нас о том, чтобы мы не приписывали себе те победы, которые совершает Церковь с самого начала своего существования. Чтобы мы помнили, что величайшая слава человека заключается не в том, что он может сделать, какое бы великое он дело ни сделал здесь на земле, а в том, что Бог делает для человека. Никто не может сам написать свое имя на небесах. Только Бог написал имена ангелов, и наши имена по своему непостижимому дару. И он может стереть эти имена, как стер он имя пригордого Деницы. Только смиренным дается благодать, только их имена пишутся на небесах, а имена гордых стираются. Как научиться нам этой тайне у ангела, у святых, у Господа самого, у Божьей Матери? Господь предлагает нам земную жизнь, и вообще вся история человечества существует только для этого, для того, чтобы научить нас тому, чему Он сам призывает научиться. Видимо, по этой причине победоносный путь Церкви идет от поражения к поражению, от, скажем, отделения Западной Церкви от православия и Агаринского нашествия на православную Византию и Россию, до разрушительной революции 1917 года и сегодняшней вакханалии сатанинской, магии разврата, которая свидетельствует о том, что путь человечества в его несмирении идет от торжества атеизма к торжеству сатанизма. Господь крепко смиряет нашу Церковь и всех нас, чтобы научить нас смирению. Это первая степень смирения, чтобы мы узнали, что сил у нас недостаточно, чтобы пересилить то зло, которое есть в мире, а тем более одолеть самую смерть. Каждого человека Господь учит именно таким образом, смирению. Вот эта кровоточивая женщина, о которой рассказывается сегодня в Евангелии, когда она подходит к Спасителю, в то время как его окружают толпы, тысячи людей, она говорит себе, что она, если прикоснется только к краю одежды его, то исцелеет. Она испытала все средства, какие только в мире есть, для того, чтобы исцелиться. И она убедилась, что все это напрасно. И она дошла до последнего предела, когда уже не на что больше надеяться и не на кого. И все ее существо, как вопль единый, молчаливый, как будто она уже превратилась в дух. «Господи, спаси меня, я погибаю!» И Господь дарует ей исцеление. Никто не должен бы приходить ко Христу в силу обстоятельств, но очень часто и чаще всего люди приходят к Нему только в силу обстоятельств. И мы видим, что и тогда Господь принимает приходящих к Нему, не отвергает никого из них. То, что происходит с этой женщиной, то, что происходит с каждым из нас, со всей Церковью, со всем человечеством, говорит о том, чтобы мы научились тому, что это смирение на самом деле означает. Потому что существует ложное смирение. Мы ни о чем столько не слышим лживых слов, как о смирении сегодня. Всюду и везде. Это лжесмирение, которое паче гордыни сатанинской. Оно учит не обличать ложь, оно учит не сопротивляться лжи и дьяволу в душе человеческой и в истории. Оно облекается при этом, что отвратительнее всего, в смирение, под прикрытием смирения, то есть света, действует эта смерть, эта мертвость души, это неучастие уже в добре и зле. Господь говорит нам сегодня о тайне ангелов, о тайне святости, о том, что смирение – это печать правды Божией. И только тот достигает смирения, кто воинствует за эту правду, кто всею жизнью и смертью своей стремится достигнуть правды Христовой. Потому что ведь грех, как мы знаем, всякий грех, как Церковь нас учит, есть несмирение. В каждом грехе присутствует несмирение, и причиной всякого греха является гордость. И научиться смирению, значит, прикоснуться ко всем заповедям Божьим, ко всей правде Его, так как прикоснулась эта кровоточивая женщина к краю одежды Христовой. Между прочим, край одежды в Ветхом Завете у благочестивого человека – представлял собою переплетение голубых и белых нитей, которые символизировали заповеди Божьи, в знак того, что этот человек принадлежит народу Божию, принадлежит Богу. Для того, чтобы научиться смирению у Господа, как Он нас призывает, надо увидеть, как Он совершает чудо исцеления, какую ценою совершается это чудо. Сам он говорит о том, что сила изошла из него. То есть для того, чтобы совершилось исцеление, как всегда в Евангелии, во всех подобных чудесных событиях, мы видим, что требуется сам Господь. И это имеет общее значение для всей жизни, для каждого из нас. Эта тайна имеет решающее значение. Для того, чтобы совершилось чудо, для того, чтобы совершилось невозможное, то есть победа греха и победа гордости, и победа смерти, для этого требуется, чтобы мы отдавали что-то от самих себя, от своей души, от своей жизни. Если мы хотим быть Христовыми, воинами Христовыми, как нарекает нас Церковь в день крещения, если мы хотим служить другим людям, как ангелы, для этого Господь даровал нам прежде других людей просвещение истины, мы должны тратить самих себя. Так всегда было в Церкви. Великий пророк Моисей, когда народ сделал золотого тельца, как сейчас наш народ сделал его, чтобы было чему поклоняться, в то время как он был на горе. Именно так предстоит пред Господом. И когда он слышит от Бога: «Не проси меня об этом, народе, потому что я не услышу тебя», он являет такое умаление себя, такое смирение, такую готовность даже быть вычеркнутым из книги жизни, только бы этот народ был помилован. И точно так же апостол Павел говорит о своем народе. И все апостолы, и все святые являют эту готовность жизнь свою положить за других, умереть за других, принести себя, до конца смириться по-настоящему. Сегодняшний праздник говорит нам о том, что недостаточно нам приносить что-то, скажем, материальное, то, что мы имеем. От Господа нельзя откупиться никакими добрыми делами, никаким постом, ничем. Требуется отдача наша самих себя, то смирение до конца, которое бы научало нас самому главному в жизни и приобщало Ему. Ведь ангелы – это такие существа, посмотрите, которые не могут дать ничего другим разумным существам, кроме самих себя. У них же нет ничего материального, они бесплотные духи. И все их служение, все само их существование есть непрерывная отдача самих себя. И чем больше они отдают себя, тем крепче они становятся. Потому что в этой отдаче себя, в этом смирении, в них и через них начинает действовать сам Бог. Да дарует нам Господь услышать Слово Его, блаженнее давать, чем принимать, чтобы мы принимали тот дар, который посылают нам святые, ангелы небесные, Божия Матерь и Сам Господь, так, чтобы мы научились другим отдавать себя до конца. И тогда будет, что любая беда, какая бы она ни была, любое зло, как бы оно ни торжествовало в жизни, отступит, сокрушено будет нашим смирением, нашей отдачей Господу и людям себя, то есть крепостью Божией, любовью Господней, которая раскрывается как жизнь вечная, для которой мы и все разумные существа созданы. Аминь.